Глава 56. Интерлюдия. Ален был спокоен. В этот раз он рассчитал все так, чтобы не было никаких осечек. Он и его друг, герцог Валенте, вместе с самыми преданными и умелыми бойцами отправились в другую страну, дабы свершилось правосудие. Главный злодей, затеявший разорить семью Ла-Салье, не должен был жить. Отдавать Лео Хейли в руки королевских гвардейцев маркиз даже не планировал. Сложное решение, которое он принимал в одиночку, взвесив все «за» и «против». Поверенный делами графа Патрика должен был просто исчезнуть. Ни единая душа не должна знать, куда пропал бывший главный помощник рода. Ален не стал рассказывать обо всем этом Джейн. Пусть она останется в неведении, поскольку видеть в ее глазах опасения, когда он рядом, маркизу вовсе не хотелось. Да, он мог бы собрать необходимые доказательства, передать их соответствующим службам при королевской канцелярии. Но маркиза не покидало странное ощущение, что если он так поступит, то выберет неверный вариант. Что-то во всей этой ситуации с наследством Джейн было не так, как-то подозрительно, неправильно. Скорее всего, кто-то, приближенный к повелителю Энли, находился в сговоре с Хейли. Операция по хищению поверенного была назначена на ночное время суток. Но перед тем люди герцога изучили расписание и маршруты Лео, дабы спланировать все до мельчайшей детали. Молодая любовница помощника рода Ла-Салье жила в городе. Ее Хейли навещал с завидной регулярностью, через день в одно и то же время, а именно в 9:00 ночи. И выходил из домика шикарной блондинки ранним утром до рассвета, чтобы успеть вернуться в поместье до пробуждения живущих там родственников Луизы. Охрана буквально по пятам следовала за своим нанимателем. И в этот раз дюжина головорезов привычно устроилась неподалеку от дома любовницы управляющего и принялась терпеливо ждать. Нападать на стражей маркиз и герцог не стали. Заранее обсудив этот момент, пришли к выводу, что стоит дождаться, когда вся эта толпа окажется в менее заселенной части города. Сражение произошло аккуратно в выезде из населенного пункта, когда лучи солнца едва прикоснулись к линии горизонта. Людей у Алина и Грея было больше, да и оба аристократа стоили десятка отменных бойцов. Битва вышла кровавой и короткой. Оглушенного поверенного, не церемонясь, закинули на круп его же лошади. Пленника окружили 10 человек и повезли на заброшенный склад на окраине города. Именно это здание было признано годным для допроса. Другая часть воинов осталась на месте, чтобы замести следы. «Доброй ночи! Простите, утро!» Грей медленно обошел по кругу пришедшего в себя Лео, а затем присел напротив пленника и посмотрел тому в глаза. Проникновенно так. Поверенный тут же впечатлился и нервно сглотнул слюну. Кадык натянул кожу и судорожно дернулся вниз. «Расскажите нам все, Лео, Хейли». «Что? Вам нужны деньги? У меня есть деньги. Назовите сумму, и она тотчас будет у вас». «Золото?» «Да-да». Быстро закивал мужчина и даже как-то расслабился, понимая, что его не собираются убивать немедленно. «А как вам такое предложение? Информация за свободу». «Я вас не понимаю». Лео прекрасно разглядел, пусть и силуэты, но все же нескольких людей, замерших в тени, куда не доставал свет одной единственной свечи, горевшей на столе. Также едва заметное тусклое мерцание стали, мечи и острые ножи. Страшно. Как же страшно. «Ты рассказываешь нам все, что мы хотим знать», — добродушно пояснил Валенте. «И мы тебя отпускаем на все 4 стороны». К столу шагнул высокий мужчина. Поверенный вскинул голову, чтобы рассмотреть подошедшего, и ахнул от ужаса. Через все лицо незнакомца шел отвратительный рваный шрам. Тени от пляшущего огонька исказили безобразные черты лица пуще прежнего, превращая мужчину в самое настоящее чудовище. И без того перепуганное сознание Лео от подобного зрелища чуть не поплыло, и он едва удержал содержимое желудка на месте. «Вот только если ты солжешь, Он? Кивок на молчаливо замершего урода. Отрежет тебе пальцы один за другим и положит их перед тобой, чтобы ты мог осознать всю глубину своего поступка. «Я все расскажу», — не успел Грей договорить, — вскричал Лео. «Ни слова лжи, клянусь!» «Это весьма похвально, друг мой!» Едва заметно усмехнулся герцог, в глубине души забавляясь трусостью сидевшего напротив него мужчины. Но слова Алина помнил, гад хитрый и опасный. Тем временем маркиз стоял позади Хейли и внимательно следил за беседой. Алин отличался тонким чутьем на ложь. Очень часто эта практически звериная интуиция спасала ему жизнь. Лишь однажды дала осечку, когда дело коснулось его собственной жены. «Расскажи мне все, что ты задумал совершить с наследством Ла-Салье». Вопрос задал сам маркиз, не выходя на свет, оставаясь за спиной поверенного. Лео вздрогнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки. «Зачем так много земель и денег какой-то девчонке? Старикан уже тогда был одной ногой в могиле. Мне оставалось лишь ускорить его кончину». Лгать Хейли не стал. А еще он планировал потянуть время, ведь его люди всегда, пусть и на расстоянии, сопровождали своего главаря. «Не надейся на помощь!» Будто прочитав мысли Лео, оскалился Грей, чуть качнувшись вперед. «Всех твоих охранников обезвредили, надежно связали и уложили под ближайшим кустом». Управляющий прикусил язык и начал рассказ. До утра шел допрос. Алин спрашивал со спины, таким образом не давая Хейли расслабиться, а Грей сверлил хмурым взором спереди. Молчаливый палач замер сбоку и смотрел куда-то перед собой, практически не мигая, чем пугал пленника даже больше всего остального. Алин помнил наказ Джейн и постарался подойти к делу со всем тщанием, продумав даже такую психологическую атаку, как давление трех. А тени внушительной толпы шли довеском. Правда, озвученная Хейли, поменяла весь расклад. И убивать его не стали. И тем же днем кавалькада во главе с герцогом и маркизом направилась в сторону столицы. Алин всю дорогу размышлял о коварных и злых людях, готовых на все ради денег, пуская в ход сложные, многоступенчатые схемы махинаций. Хейли, являясь мелкой сошкой, естественно, не знал до конца, кто всем верховодит. Его главной задачей была женитьба на наследнице. В данном случае ей должна была стать Луиза, поскольку Джейн не подходила по возрасту, дабы получить полный доступ к деньгам рода Ла-Салье. Как только он добивался поставленной цели, избавлялся от благоверной и приступал к следующему этапу. Продавал нажитое непосильным трудом определенному человеку. При этом получал весьма увесистый куш в виде нескольких сотен полновесных золотых. Дальнейшее расследование в тандеме с королевской тайной службой Энлии вывело всю цепочку к герцогу Уильяму Портеру, который в итоге становился истинным и единственным хозяином новых земель. Подобным образом герцог расширял сферу своего влияния, приумножал и без того неслыханное богатство. Ключевые позиции в королевской канцелярии занимали люди Портера. До короля происходящее просто не успевали донести. Узнав обо всем, Его Величество пришел в неописуемую ярость. Смерть герцога Портера и всех его приближенных была страшной. Маркиз Ларвье и герцог Валенте были обласканы королевской милостью и отправились домой, задержавшись на чужбине почти на месяц. Алин рвался на родину к своей юной и прекрасной Джейн. Он по-настоящему соскучился. Кто бы мог подумать, что его сведет с ума маленькая девушка, обладающая невероятно сильным характером и несвойственной барышням целеустремленностью. «Счастливчик ты, Алин!» Грей весело подмигнул другу, поскольку не заметить приподнятое настроение, стоило им зайти на борт корабля, не мог. «Любить жену – это невероятное везение для таких, как мы, возвращенных в нашем прогнившем аристократическом обществе среди цинизма и любви к деньгам». И не согласиться с ним Алин не мог. Он и правда был безмерно влюблен в Джейн и оттого необычайно счастлив.